Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Говорят, этот город – сердце страны восходящего солнца. Если это так, то бьется это сердце почти неслышно, не по-городскому. Тут пахнет кедром. Во влажном теплом воздухе словно пластами лежит покой. Его не разрушают даже суетные толпы туристов. Тем более, что к концу дня их наплыв спадает, и тогда можно спокойно, по-настоящему, войти сквозь деревянные старинные ворота в живой мир зеленых аллей, замшелых каменных фонарей, грандиозных дворцов и храмов древней столицы Японии, города Нара. Здесь как-то не хочется суетиться, гнаться за впечатлениями. Тут чувствуешь потребность остановить внутри себя назойливый моторчик дежурной туристической восторженности. Хотя восторгаться есть чем. Рядом с тобою по дорожкам ходят пятнистые олени. Здесь они считаются божественными посланниками. И если посланник не получит от тебя кусок специального соленого печенья, то может и в бок боднуть. Тут стоит самое большое деревянное здание в мире – зал великого Будды, построенный в 8 веке. 20-метровый 500-тонный медный Будда Вайрачана сидит на цветке лотоса, полный космического великодушия и спокойствия. За ним колонна. В колонне небольшое отверстие. По преданию, тот, кто сквозь него пролезет, достигнет нирваны. Эх, узко. Даже пробовать не стану. А может, это отверстие символ? Напоминание о необходимости мгновения пустоты? О миге живой тишины среди вечно жужжащей механической повседневности. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.